лекции «Феноменологии радикального субъекта», продолжение «Феноменологии Аристотеля». На прошлой лекции, в прошлой беседе мы подошли к такому фундаментальному выводу, разбирая герметические и метафизические представления Якова Бема, что фактически, конечно, определенный поворот в понимании истоков научного мировоззрения нового времени и очень многих секретов материалистической метафизики уже достигнут. То есть мы подошли вплотную к фундаментальнейшей теме, теме обратной интенциональности, рекурсивной интенциональности, возникновения альтернативного второго радикального объекта, выдающего себя за альтернативный субъект и обоснованная метафизикой Якова Бема. И фактически именно с точки зрения представления науки о сознании, феноменологии сознания и с точки зрения глубинной антропологии и разбора представления о субъекте, мы подошли к тому, что в религии, в христианстве называется тайной беззакония. Мы фактически столкнулись с необходимостью построения еще одной структуры сознания, еще одной онтологии сознания, которую можно назвать онтологией дьявола или сознанием дьявола и онтологией антихриста. Это головокружительно опасная тема. Она сопряжена с той базовой интуицией, которая подтолкнула меня к формулировке еще довольно много лет назад темы «Радикальный субъект и его дубль». И, соответственно, это невероятно плодотворная, но чрезвычайно, чрезвычайно тревожная сторона исследования интенциональности, исследования субъекта, исследования феноменологии сознания и одновременно исследования истоков происхождения метафизики материализма. То есть, конечно, здесь как раз вот в этой в проблеме обратной интенциональности, которую мы вскрыли через Якова Бема, через его теософию, показав, как возврат Люцифера в первое начало, primum initium, где в primum principium, где, собственно, и формируются метафизические истоки первой воли, как их описывает Яков Бема, и дальше вмешательство и вторжение Люцифера, опирающегося на это первое начало, в структуру творения, не просто портят творение, не просто вышибают антропологического Адама из его райского состояния, но и постепенно, не то что творит, это не точное слово, конституирует за пределом границы сознания некоторое перевернутое творение. Здесь можно вспомнить и «Verkehrte Welt», Гегеля, «Перевернутый мир», и представление о таком перевороте и обращении, антитезисе, перевороте субъективного духового в гегелевском учении. То есть мы подошли к очень тонкой, очень фундаментальной, опасной чрезвычайно проблематике альтернативной или черной субъектности. И вот эта черная субъектность, которая скрыта за по ту сторону границы сознания, то есть в области, в которой ничего не должно быть, в области ничто, в области чистой пола, чистой множественности, а даже скорее за пределом этой множественности, это, конечно, открывает совершенно новые горизонты и подводит нас вплотную к проблематике обратной интенциональности, рекурсивной интенциональности. Об этом мы обязательно, даст Бог, поговорим, и это будет в каком-то смысле темой наших дальнейших лекций в курсе, в цикле «Феноменология радикального субъекта». Но сегодня я хотел бы немножко сделать шаг назад. Обращение к Бёме позволило, вскрыло целый ряд тем, и наряду вот с этой главной, пожалуй, темой обоснования дуалистической метафизики и, соответственно, обратной интенциональности в той по той модели, которую я сейчас кратко описал. Помимо этого, у Якова Бёме было еще множество интереснейших тем, интереснейших фундаментальных замечаний, в частности, его обращение к алхимии и использование языка Парацельса, а также толкование некоторых слов, его представление о, например, том, что он назвал «натюрлихе шпраха» – природный язык. И вот этот природный язык, который, с его точки зрения, представляет собой некий довавилонский язык, язык, который постигается путем анализа даже не столько семантического смысла тех или иных слогов, сколько некоторого глубинной расшифровки всех фонемических и фонетических аспектов самого произношения звука. Так вот, например, он расшифровывает сульфур. Бёме, он говорит, что сульфур состоит из двух слогов и, соответственно, из двух частей. Фур – это основа, сульфур – это сера по латыни, фур – это основа, а суль – это дух, который из этой основы вырывается. То есть так он через понятие сульфур описывает само первоначало и процессы в нем происходящие. Суль – это как немецкое «зейле», кстати, близкое слово, славянская «сила», понятие «сила», суль, «зейле». И, соответственно, вот хотя, конечно, этимологически это никакого отношения к сульфуру не имеет, но в любом случае здесь речь идет не об этимологии, а о некотором естественном языке, согласно Бёме. То есть как расшифровываются определенные термины для того, чтобы не просто описать некоторые метафизические явления или явления природы, а для того, чтобы выразить их глубинную природу. Вот. Этот естественный язык или природный язык – это не язык сотворенного мира, а это язык, поскольку у Бёме есть и понятие «эвиги натур», «вечная натура». Вот это «эвиги натур», нетварная, предтварная природа, она тоже имеет свой специфический язык, язык корневой, язык радикальный. Так вот, обращение самого Бёме к этому языку, с помощью которого он расшифровывает сульфур, меркуриус, мы видели, мер соответствует терпкости, ку соответствует горечи, ри – огню, который ри и ус огню, в некоторых случаях ри – огню, а ус – воде, а в некоторых случаях ри он интерпретирует в меркуриусе как вращающееся колесо эссенции внутри терпкости под воздействием горечи, ку, а иус уже является тогда огнем. А в других случаях, когда этот фундаментальный процесс деления на слога меркуриуса интерпретируется иначе, можно сказать, что ри – это огонь, а иус – это возвращение к воде. Так появляются четыре гештальта внутри первого начала по Бёме, и одновременно сульфур, выделение суль и фур, или выделение суль из фур, в его интерпретации представляет собой динамику первого валения, который из стягивания, терпкого стягивания фур, врывается в экспансию суль и потом порождает огонь, молнию, и молния порождает свет. Таким образом, язык в данном случае или некоторый особый язык служит для выражения глубинных метафизических процессов. И одновременно, конечно же, то же самое повторяется и на уровне творения. И здесь как раз таинство слова, которое Бёме последовательно связывает с Меркурием как раз. Греческий Гермес был бог красноречия и латинский Меркурий. И поскольку в алхимии, в герметизме сам Гермес Трисмегист это Гермес, как Гермес и Трисмегисты считали основателем алхимии, то, соответственно, в алхимии уже заложено представление о значении слова. В самой алхимии уже заложено нечто лингвистическое. Поэтому «alchimie du verbe», «алхимия глагола», Рембо, Артур Рембо, который в своей поэзии, как раз мы цитировали сонет о гласных, стремился построить такую поэтическую структуру, которая бы выражала эстетические представления. То есть, когда, произнося какое-то слово, мы это же и видели бы, видели цвет буквы, как в сонете о гласных у Рембо, одновременно чувствовали, одновременно обоняли и одновременно воспринимали на вкус. То есть слух, все органы чувств собираются в этой алхимии слова, которая представляет собой звук, но одновременно и вид, и одновременно и запах, одновременно телесные ощущения и одновременно вкус. В принципе, это синэстетическое представление о стихе, о поэзии соответствует естественному языку Якова Бема, который выражает в меркуриальной структуре звучания речи всю полноту герметической онтологии. Поэтому в каком-то смысле из звука созданы и в герметизме и видение, и вкус, и ощущение, и сами вещи. А сами вещи и воспринимаются нами с помощью пяти органов чувств. Поэтому в слове все эти пять органов чувств, а значит, сами вещи заложены. Отсюда мы выходим как раз к теме, о риторической химии, о которой я обещал поговорить раньше, еще задумываясь об этом в первой половине цикла «Феноменология Аристотеля», где мы говорили о риторической физике и о применении риторических поэтических законов к физическим явлениям в самой структуре мысли и философии Аристотеля, в отличие от логики, применяемой к теологическим вечным вещам и математике. Соответственно, здесь вот мы как раз подошли к этой теме в алхимии. Алхимия Бема связана с риторической химией, как раз химия, которая представляет собой именно рассмотрение вещей через синестезис, то есть вещи даются нам в чувстве, а чувства, все пять чувств, содержатся в слове, в меркуриальной инстанции. Поэтому как раз мы говорили, что в теософии Бема переход от первого начала ко второму связан с Меркурием звуком. То есть, когда первое начало начинает звучать, тогда из огня рождается свет. И это слово или первичный звук как раз и является выражением, ясным выражением, предельным выражением всей совокупности тех метафизических процессов, которому предшествовали. Поэтому слово рождается в сердце, слово рождается в глубине. И из сердца уже поднимается. И вот интересно, у Бема даже действия, которые производит язык, прикасаясь к губам, к небу и разного рода гласные и согласные, анализируются именно как этот процесс рождения звука и рождения света, рождения мысли из глубин первого начала. То же самое применимо в полной мере и к тварному миру. Тварный мир сотворен словом, тварный мир сотворен голосом, тварный мир сотворен звуком. Фиат, да будет, сказал Бог. Бог не просто сотворил, он сказал, да будет, и стало. И вот это творение через слово, оно характерно для божества, самого слова, который сам собой и творит. Само собой творит мир. А одновременно те, кто погружены в созерцание слова, те, кто близки активному интеллекту или дошли до своего, двигаются к своему центру или достигли его, и их слово и их речи тоже становятся синэстетическими. Это как раз именно то, что Рембо хотел достичь в алхимии стиха или в алхимии логоса, в алхимии глагола. Именно такой, такое силовое высказывание герметика, который достигает своего центра, своего солярного сердечного начала, своего сердца и способна в слове сотворить вещь. Фактически мы снова возвращаемся к риторической антологии и к структуре. Помните, в лекции о структуре сознания и о структурализме мы говорили, что именно речь предопределяет смысл вещи. Фактически речь и есть основа вещи. В речи мы конституируем вещь. И вот в герметической химии, в алхимии Якова Бема мы видим как раз, как это происходит через артикуляцию звуков и слов, созидаются вещи, как интенциональные высказывания, как содержание интенционального акта, а расщепляясь из одного звука на все остальные органы чувств, фактически мы подходим к химии, к химической конституции вещи. То есть вещь конституируется в герметизме через слово, и, соответственно, как я уже подчеркивал, сами стихии, само представление о стихиях, это стихии как элементы, это тоже термин, что и буквы. Соответственно, вот здесь стихийность вещей может быть понята двояко. И как их, то, что они состоят из стихий, традиционных стихий, пяти стихий, пяти элементов эфира, который является общим для всех и разделяется на четыре составляющие – огонь, воздух, воду и землю. Поэтому все вещи состоят из этих элементов, и все вещи состоят из букв. Поэтому химические элементы есть не что иное, как буквы или звуки, фонемы, но только не обычного языка, а особого языка. Языка есть того, что Бема называет естественным языком, языком глубинной фундаментальной природы, которая находятся под обычными языками и представляют собой их изначальную матрицу. Эту же тему о алхимии языка мы встречаем у очень многих других алхимических авторов, и в первую очередь у Парацельса. Парацельс, к учению которого Бема в значительной степени воспринимает полностью, включает его в свою метафизику, в свою теософию. У Парацельса нет такого представления о двух началах. Это как раз уникальное откровение Якова Бема о первом и втором начале. Парацельс говорит о природе, то есть скорее о сотворенном мире, и одновременно Парацельс говорит о вечной матрице этого сотворенного мира. То есть он соотносит природу и ее структуры и нетварный план этой природы. Фактически первое начало как таковое у Парацельса не присутствует, либо присутствует косвенно, имплицитно. Именно в выделении первого и второго начала это уникальная сторона именно Бёмы. А у Парацельса, таким образом, можем сказать, что его герметизм или его алхимия соотносит второе начало Бёмы, то есть логос, ум, вечность, и третье начало Бёмы – творение. Но вынося за скобки ту метафизику Люцифера и ту вечную природу, которая предшествует божественному явлению в свете сердечности и в благе у Бёмы, И, соответственно, Парацельс представляет собой другое мировоззрение. Но в этом мировоззрении слова и сама риторическая химия играет ту же роль, что и у Бема, но только применительно к соотношению между вечными сторонами творящего божества и самой природой, которой Парацельс принципиально занимается. И вот здесь тоже интересно, что и у Парацельса мы встречаем представление о важности слов. Он создает даже свой особый парацельсианский язык, где, например, слово «Адам» произносится как «Адех», или возникают разного рода самостоятельные значения, скайола, трудно расшифровываемая, тарарама и другие формулы. Иногда он пишет некоторые слова задом наперед, дафна, как фаден, нить. И таким образом сами слова с его точки зрения Парацельса и вот такая герметическая тайнопись – это не просто инструмент сокрытия того, что он хочет сказать, своего учения, но это еще и определенный риторический отход от логических конструкций. Но когда мы говорим слово, слышим слово «Адам» или произносим, нам как бы все понятно. А когда мы слышим слово «Адех», мы сразу же становимся выбитыми из колеи, потому что мы не понимаем его значения, на что-то похоже, что-то не похоже. И вот это язык пробуждения, язык, который с помощью риторического отхода от привычного нам затертого содержания пробуждает изначальное заложенное в языке свойство творения. Потому что то, что мы говорим, это мы творим. Просто когда мы говорим, вот если по Хайдеггеру брать, когда Дазайн вместо нас говорит, мы ничего не творим, или мы повторяем уже сотворимое, механически воспроизводим речь Дазайна. Это некоторый поток сознания, который конструируется не нами. И подлинный язык, или то, что называет Бем природным языком, это язык пробужденного активного интеллекта. И вот язык пробужденного активного интеллекта, когда наш зельбст, наше внутреннее я, наш радикальный субъект начинает говорить сквозь нас, вот тогда его слова становятся конституирующими моментами, химически создающими через алхимию букв и алхимию веществ, стихий, создающими то, что есть. По сути дела, ту действительность, которая располагается, как мы видели, на границе с ничто в полноценной структуре сознания. Теперь, да, нечто подобное, вот если мы попытаемся отыскать истоки такой словесной теургии, представления о языке как божественно творящей стихии, а это и есть, собственно говоря, то, что мы называем риторической химией, и особенно подчеркивая именно стихии как элементы, потому что химия занята выделением и исследованием элементов природы, то есть природа как мира, элементы или природа того, что химия различает. Химия, по сути дела, это то, что мы различаем в гештальте. Помните, мы говорили о том, что гештальт с точки зрения феноменологии сознания представляет собой нечто единое, но имеющее части. Или у Дитриха фон Фрайберга это индивидуум. Это нечто неделимое, но имеющее в самом себе части. Так вот, химия в каком-то смысле и занята выделением этих частей в структуре гештальта или индивидуума. То есть химия рассматривает, из чего гештальт, Но если мы говорили, что если разделить, вынести эти части отдельно, они исчезнут, и исчезнет вместе с ним и гештальт, и его части. Потому что все цельное живет именно за счет этого единства. А единство обеспечивается единством интенционального акта. Но тем не менее химией можно назвать с точки зрения полноценной научной дисциплины, а укорененной в структуре правильного сознания, ортодоксального сознания, сознания, обоснованного радикальной субъектностью, активным интеллектом, находящимся в центре него, вот такая тогда химия или алхимия обосновывается именно как возможность тщательного или детального рассмотрения тех частей, которые мы выделяем в гештальте или в индивидууме, или в вещи. Это и есть те стихии, на которые раскладывается тело, образ, представление. Но когда тело, образ или представление, гештальт раскладывается, или индивидуум раскладывается на определенные части, на определенные стихии, а оно раскладывается на определенные слога, на фонемы, на звуки, на буквы, на знаки, на какие-то знаки препинания. То есть фактически мы приходим к исследованию морфологии частей речи, потому что вещь — это речь. Вещь это даже в русском, это то, о чем вещают. Даже очень весть, это то, что возвещено. Вещь это нечто возвещенное. Но возвещенность осуществляется с помощью языка, с помощью слов. А слова состоят из слогов, имеют свою морфологическую картину, поэтому мир состоит из букв, мир состоит из фонем, из слогов, мир состоит из звуков, и этот поэтический мир, и вот эти поэтический мир состоит также из стихий, из элементов. Элементы мира физического в полноценной структуре сознания совпадают с элементами речи. То есть вещь есть ее имя плюс ничто. Но да, мы видели, что это ничто имеет значение, это ничто становится действительно в картине мира феноменологии, картине феноменологии Аристотеля. Но ничего, кроме своего имени, вещь не представляет собой. Она, это имя одновременно, это имя непростое, оно всегда состоит из какого-то количества, некоторого набора как раз стихий в обоих смыслах. Как стихий как элементов и стихий как букв. Поэтому именно такое высказанное слово, слово законченное, слово семантически обозначенное является вещью. Но внутри этой вещи или внутри этого слова, внутри индивидуума, внутри гештальта, гештальта физического, гештальта химического, гештальта риторического, мы можем выделять определенные составляющие. В этом, собственно говоря, и состоит алхимия языка или алхимическое понимание риторики или риторическая химия. По сути дела, таким образом феноменология сознания обосновывает еще одну дисциплину. Помните, мы говорили о регионах дисциплин, коренящихся в сознании, которые необходимо уточнить для того, чтобы дальше заниматься наукой достоверно. Поэтому, коль скоро мы подчеркиваем эту связь стихий и букв и звуков, мы получаем достоверное научное основание с точки зрения феноменологии сознания для занятия химией или алхимией. Причем, на самом деле, в таком случае по отношению к химии и алхимии перевернуться. Мы считаем в естественно научной модели миру, что химия есть научная дисциплина, а алхимия это такое вот ее мракобесное предшествование, а с точки зрения феноменологии сознания все наоборот. Истинной химией, обоснованной химией является алхимия, основанная на риторике и на представлении о примордиальной синестетической природе звука. Соответственно, риторическая химия первична, а как алхимия, а вот та химия, с которой мы имеем дело, и которая на самом деле отличается от этой подлинной риторической алхимии тем, что имеет дело с предметами, расположенными за границами сознания. И поэтому современная химия вообще начинается с физики, тоже современной, с представления об атоме. И когда вещество... То есть, по сути дела, что такое химический элемент с точки зрения риторической алхимии? Химический элемент – это некоторое содержание, часть интенционального акта. То есть, это часть фантазма, это часть гештальта или индивидуума, которую мы идентифицируем с помощью рациональной когнитивной инстанции в нашем интенциональном акте, идентифицируем как отдельное. Ну, например, видим в человеке руку и говорим, это его рука, это не весь человек, но с другой стороны человек без руки, без ноги, там дальше, без глаза, без головы, без мозга, без сердечной, это уже не человек, а какое-то его что-то другое просто, потому что это уже не то, что не полноценный человек, не человек вообще. Человек, он все сразу. И одновременно мы в этом всем сразу, в этой тотальности выделяем, в этой неделимости, в этой индивидуальности мы выделяем что-то, какие-то части. Эти части и есть химические элементы. Вот с этого начинается химия. И эти химические элементы находятся как раз на границе сознания. Не за ее пределом, а на границе. Поэтому они не могут быть атомы. Поэтому элементы или химические элементы в полном смысле слова, не как в современной химии, неправильной химии, химии вздорной, абсурдной, как мы увидим позднее, еще и хуже, чем то это. Так вот, не как в этой химии элементы представляют нечто самостоятельное и атомарное, а в риторической химии элементы представляют собой некоторую ткань движения, которая, входя в гештальт, в ткань движения такого длительности периферийной по отношению к центральной вечности сознания, и вот эта ткань движения, она фиксируется на какой-то кратковременный промежуток в самом гештальте или в вещи, а потом трансформируется. Отсюда представление о том, что все течет, все мы не можем говорить об устойчивости ни одного из химических элементов. Нет устойчивых химических элементов, не может быть. Это Платон нам подчеркивал, когда он говорил, что не огонь есть как элемент, а есть пламенеющая хора. Есть не вода, а есть текущая хора. Есть не воздух, а есть дующая хора. Есть не земля, а есть твердая хора. Поэтому на самом деле приписывание некой неизменности тому или иному элементу – это уже само по себе некоторая материалистическая галлюцинация, черная галлюцинация атомистской понятой материи. Элемент тогда, химический элемент, оказывается, наделяется бытием за пределом структуры сознания. Сам по себе, а этого быть не может с точки зрения полноценной феноменологии сознания, значит, это неверная химия, которая строится на этом. А верная химия выделяет вещество или химический элемент в структуре тела, которое есть всегда нечто риторическое. Вот так мы обосновываем полноценную риторическую химию, и вот в этом направлении должно работать исправление наук, исправление имен, подчеркнув это стремление химическое к разделению и к осмыслению стихий и химических, и стихий вещества, стихий как элементов и стихий как букв. Вот в этом и состоит, собственно, а полноценная фенологически обоснованная и онтологически достоверная химия, которую потеряли в то же самое время, когда потеряли разум на заре нового времени. Потеряли активный интеллект, связь с ним, соответственно, потеряли представление о полноценном человеке. Человек стал частичный, и дальше деградация пошла уже необратимым образом. Поэтому для того, чтобы по-настоящему восстановить достоверную, научную, разумную, рациональную, умную химию, необходимо вернуться к алхимии, особенно в ее истоках. Здесь можно вспомнить, что такого рода представление о значении, об онтологическом содержании слогов и звуков речи мы встречаем у Платона в диалоге «Кратил», где Платон анализирует имена некоторых божеств, показывая фундаментальные семантические и эдетические парадигмальные структуры, которые в них заложены. Это не этимология, это не то, как это название, это слово появилось из своих протоформ, чем занимается современная этимология. Это не этимология вообще, это особая сакральная лингвистика, если угодно, которая оперирует с вещами гораздо более глубокими, чем обычная этимология. Здесь у Платона, так же как и у Бёме, речь идет о естественном языке, о языке, на котором говорит активный интеллект, из которым оперирует активный интеллект. Речь идет о том фиат, о том да будет, с помощью которого создается мир. Интересно, что так же, как латинские слова Бёма раскладывает на слога, отдельные, семантически нагруженные, и такие немецкие формулы, как «Barmherzigkeit», то есть «милосердие», это тоже состоит из разных «милосердие» состоит из стихий, очень красиво и точно Бёма это определяет. Также и у Платона в «Кратиле» речь идет, например, о том, как Платон интерпретирует имя Урана, небо. Уранос – это взгляд вверх. И здесь очень важно взгляд вверх, что небо становится небом, когда мы на него смотрим. Небо становится небом, когда оно превращается в интенциональный объект, в ноэму. Когда мы на него смотрим, мы конституируем, мы порождаем или укрепляем самих себе божественное небесное измерение. Поэтому взгляд в небо, уран – это то, что не просто замечает небо, а вот с точки зрения активной офтальмологии, представление о том, что наши глаза излучают лучи, здесь наши глаза, обращаясь к небу, они конституируют своим светом небо, они высвечивают небо на нашем горизонте, и небесное измерение становится действительным, актуальным благодаря нашему взгляду. То есть, если угодно, зачем небо, если на него никто не смотрит? И если люди перестают смотреть на небо, это небо перестает быть небом. Это тоже очень, очень такая тонкая и глубокая вещь. И многие другие имена богов или таких глубинных философских понятий Платон анализирует в таком же духе, в «Кратиле». Это не этимология, это выявление сакрального праязыка, который обладает могуществом. Благодаря этим формулам можно действительно вещи конституировать, и с точки зрения структурализма, примененного к полю интенциональности, именно так оно и происходит. Именно слова, речи, дискурс конституируют то, о чем он говорит. Аналогичный метод существует и в других традициях, в частности, в индийской нерукте, где тоже речь идет об анализе слогов и их значений в самых разных понятиях, или в иудейской кабале. Интересно, что я тоже упоминал, что представления греки считали, что само учение об атомах Демокрита и Эпикура берет свое начало в финикийской традиции, древнесемитской традиции, которые считались, финикийцы считались изобретателями алфавита. Это гипотеза одна из, откуда о происхождении алфавита, во всяком случае финикийский алфавит, один из старейших, который, безусловно, является именно письмом, линейным письмом, идентифицированным в Средиземноморье. Хотя есть и другие взгляды на эту тему. Но в любом случае считалось, что финикийцы, как раз изобретшие письменность, то есть знаки письма, знаки линейного письма, из которого состоят слова, в отличие от египетских иероглифов, которые представляют собой гештальты, а не отдельные элементы, именно почти целостные гештальты. Так вот, именно финикийцы и были основателями атомистской теории. Однако, вот как раз в этом различии демокритовских атомов и финикийских букв и заключается представление об обоснованном с точки зрения сознания описании частей целого и необоснованного. В случае представления о вещи как о слове, в котором можно выделить буквы, это обоснованное, это по эту сторону находится колеса сознания, а представление об атомах и пустоте, которые находятся за пределом сознания, первичное, является необоснованным. Таким образом, между финикийским подходом к тотальности языка или к языковой лингвистической природе действительности и атомизмом Демокрита есть определенные сходства, потому что речь о выделении каких-то частей, и фундаментальное онтологическое различие, потому что финикийцы были правы, а Демокрит абсолютно заблуждался. Соответственно, этот подход к значению языка, к статусу букв, слогов, звуков, получает развитие в среднем платонизме уже, и особенно в неоплатонизме, где платоновское учение об идеях переплетается с идеями пифагорейцев о сакральных числах. Тогда возникает некоторая очень важная последовательность для риторической химии между буквами, числами, священными числами и идеями. Идеи Платона, стихии как буквы и пифагорейские числа божества, они представляют собой некоторый божественный план. Это фактически некоторые элементы или стихии единой мудрости, как прообраза мира. Через в идеях, числах и именах содержится план мира. В словах, и в числах и в идеях мы имеем дело со смыслами проявленного бытия. И это проявленное бытие с точки зрения платонизма, неоплатонизма и пифагорейства и является разумным, потому что оно представляет собой не что иное, как высказывание, как некую книгу, в полном смысле слова книгу, высказанную, книгу вечных идей, книгу вечных имен, книгу вечных чисел, сакральных чисел, которые переплетаются в некоторую ткань, как ковер или текст, или нотная нотация. И эти мелодии, они, как вот в нотном стане можно читать мелодию, а можно читать гармонию, то есть можно синхронно, можно диахронически. Они переходят одно в другое и создают такую неопределенно большую, бесконечную в каком-то смысле возможность гимна, что творение есть гимн своему Творцу, есть поэтическое произведение. Хайдеггер говорит, в начале языка лежит поэма, и вот эта поэма лежит в начале мира, а язык, по Хайдеггеру, снова это дом бытия. Поэтому мир создан как гимн, как пеан, как исцеляющее. Кстати, интересно, слово «пеан» тоже это словословие, поэтическое словословие Аполлону в основном, или другим богам, такое торжественное словословие, но изначально это была целебная формула. То есть это был особый обряд произнесения некоторых слов или формул, который превращал больное в здоровое, или неполное в полное, или даже мертвое в живое. Поэтому благодаря слову ничто становится миром в христианстве. И в учении о логосе, в платонизме и у Гераклита нечто аналогичное вне христианского контекста тоже признается. Таким образом, значение языка, значение слов является первичным импульсом к возникновению всего. Поэтому Адам, который дает вещам имена, он их воскрешает из мертвых, эти вещи. Были ли эти вещи или не были до того, как они получили имена, вопрос очень трудный, но в любом случае, если они и были, так они были не в самих вещах, а в божественной мудрости. А Адам активирует эту божественную мудрость и превращает эти вещи в действительные окончательно. И, соответственно, вот этот неоплатонический подход, где идея, имя и число представляют собой структуры, парадигм, заложенные в основу мира, это получает такое бурное развитие в неоплатонизме, в христианском неоплатонизме, в Дионисии Ареопагита, в его знаменитом трактате о божественных именах. И, собственно говоря, вот это отношение к тому, что мир состоит из применений или некой манифестации мудрости, а мудрость имеет звуковую, числовую, именную, языковую структуру в самой себе, и излияние этой божественной мудрости и конституирует мир как таковой. Поэтому изучение, исследование мира – это анализ божественного текста, то есть это разбор поэтического произведения. Вот что такое настоящая физика, химия, настоящая наука. Это способ прочесть мир, спеть мир, рассмотреть его части, проанализировать и сложить заново. В этом и заключается наука. Наука, и только этим можно назвать в полном смысле слова наукой, это способность прочесть гимн миру, который в этом же мире и написан. И, соответственно, читая, мы его поем, мы его слагаем, мы возносим хвалу истоку, потому что исток и дал нам, нас самих и все окружающее бытие, через эту запись, через этот голос, через этот звук, через этот текст, который заложен во всех вещах. Правильно его прочитать, проанализировать, не сделать ошибок и включиться в хор планет, хороводов и поэтов. Это и есть цель науки. Науки астрономии, науки о звездах, науки о камнях, о минералах, науки о животных, науки о растениях. Любая наука сводится в конечном итоге к выяснению надписи, записи, высказывания, слогового послания, оракула, который содержится во всех вещах. Интересно, что мы находим эту же идею в такой самом раннем тексте иудейской Каббалы, Сефер Яцера, которую называют книга творения или книга активации, книга формации даже скорее, потому что есть разные представления в Каббале о том, что такое творение, четыре уровня, соответствующие четырем аспектам реальности в Каббале: мир ацилут, мир ближних, мир прямой манифестации, мир брия, мир творения, уже в таком монотеистическом классическом смысле, мир активации или формации Яцера и мир Асия, мир приведения уже к действию. Так вот, книга «Сефер Йосера» – это книга о формации, о том, как из божества структурируется космос. И космос структурируется, согласно «Сефер Йосера», с помощью 22 букв еврейского алфавита и 10 чисел. Снова применение уже к иудейской традиции платонического пифагорейского подхода. И интересно, что из этих букв, из их сочетаний, из слогов и из чисел и состоит мир. Это тоже интересный и тонкий момент, вполне в духе риторической химии. То есть изучая мир, изучая вещи с точки зрения Сефер Йосера, с точки зрения Каббалы, мы и изучаем запись, которая в нем содержится. Мы читаем в полном буквальном смысле слова послание, которое творец этого мира или вечная мудрость в него заложила, в его основаниях. Интересно, что и активный элемент очень тесно связан, тесно отражен в Каббале. То есть, если мы можем прочитать, то мы можем и написать. Если мы можем расшифровать голос Бога даже в молчаливых предметах, то мы сами можем, если мы умеем делать первое, то можем делать и второе. И вот здесь возникает интересный момент, что одно из самых ранних упоминаний о книге Сефер Йосера мы встречаем в Вавилонском Талмуде, где речь идет о том, там написано так, что накануне каждого шаббата Рав Ханина и Рав Хошайя садились и изучали Сефер Йосера, видимо, эта книга имеется в виду, и создавали прекрасного теленка, а потом его съедали, создавали. Речь идет о том, что изучая то, как написан мир, или как высказан мир, изучая буквы и риторическую химию мира, внимательный мудрец может сделать то же самое. Поэтому он создает теленка. Вот это очень тонкое и очень важное замечание. С этим связана и практика создания голема, создания с помощью определенных формул и обрядов такого получеловека. И это не полное творение, это на самом деле приложение мудрости прочтения к написанию. Прочел и по мотивам написал нечто свое. И если мы правильно прочитаем, то и написанное нами оживает. Вот это активная сторона речи. Вот могущество интенционального акта, о котором мы постоянно говорим во всем нашем цикле, о том, что интенциональный акт по Брентано и является конституирующим свое собственное содержание. Конституируя свое собственное содержание, мы как раз и с этим дальше и имеем дело. Применительно к могуществу языка, могуществу слова, в этом пассаже из Вавилонского Талмуда мы видим, как, применяя способность прочесть Сефер Йосера, книгу творения, мудрецы создавали теленка и потом его поедали. Конечно, здесь можно сказать, вот правомочным ли было такое создание, как правомочно ли создание голема в еврейских легендах. И подчас эти легенды показывают, что когда люди слишком увлекаются подобного рода наукой, подобного рода риторической химией, они создают предметы, которые становятся источником катастрофы их собственной гибели, как в некоторых легендах о големе. И здесь, конечно, не случайно первое упоминание о Сефер Йосера и применении практики творения для творения тельца удивительно резонирует с созданием золотого тельца в другом, уже в Библии, в Ветхом Завете. Нельзя сказать, что наука букв, наука звуков, риторическая алхимия или риторическая химия безопасна, что она стерильна, что вот, мол, прочитал, сказал, создал и хорошо. Именно всю, всю опасность этого, онтологическую опасность алхимии и риторической алхимии мы увидим по мере прояснения той следующей или важнейшей темы, которой мы занимаемся в ходе курса «Феноменология радикального субъекта», посвященная обратной интенциональности. Это впереди. Но вот этот, с одной стороны, зловещий элемент давайте пометим и одновременно обратим внимание больше на ту могущественную возможность, которая соприродна слову, правильно прочитанному, правильно произнесенному, правильно расшифрованному. Здесь как раз вот с точки зрения риторической химии ее могущество таково, что определенным образом человек, знающий законы языка, сакральной лингвистики, способен создавать некоторых существ. Это фактически, мы всегда это так или иначе делаем, когда называем вещь, когда используем имена, так или иначе, особенно когда в этот процесс включен активный интеллект, тогда наши и речи, и наши имена, которые мы даем вещам, приобретают особое, фундаментальное онтологическое измерение, но в некоторых определенных обстоятельствах это может стать действительно опасной, тревожной, но человеческой практики. Поэтому алхимики и Парацельс, в том числе, говорил о создании гомункула или создании определенных существ, живых человечков в пробирках или некоторых змеек или даже небольших драконов в пробирке. Сейчас, конечно, современным людям это кажется просто собачьей чушью. А на самом деле, если мы углубимся в структуру риторической химии, то и соберем весь набор знаний и свидетельств о том, как строились практики и некоторые даже культуры, основанные на признании именно такого понимания могущества сознания, то в этом нет ничего удивительного. И поэтому сознание гомункула или производство голема или тельца в принципе находится в контексте возможного и даже вполне вероятного с точки зрения понимания структуры феноменологии. Потому что когда мы говорим о вещи, когда мы воспринимаем вещь син эстетическими, то есть своими органами чувств, когда мы ее называем, мы ее творим. И этот гештальт, с которым мы оперируем как с достоверностью, он в каком-то смысле является гомункулом. То есть, конечно, можно сказать, что его кто-то приготовил за нас, да, но это тот же самый активный интеллект, радикальный субъект, и конституирует те вещи, с которыми мы имеем дело, а мы есть не что иное, как его стрела, как интенциональный акт. Только он подготовил все вещи, нас не спрашивая, но приближаясь к этой инстанции нашей собственной глубинной радикальной субъектности, мы приближаемся к могуществу осознанного и волевого творения вещей. Это рискованное свойство, но оно было присуще некоторым святым. Можно вспомнить святого Бенедикта, который воссоздавал расколотую, испорченную вещь. Об этом мы говорили. Основатель западноевропейского монашества или воскрешал мертвых, или собирал части в единое. Фактически он воссоздавал вещи. Это в герметизме называется палингенезисом, когда сжигаешь розу или какой-то цветок и воссоздаешь ее заново. Современная такая фаталистическая, материалистическая физика с усмешкой относится к подобного рода палингенезиса. Но с точки зрения риторической химии это вполне возможная, вполне рациональная и достоверная операция. В каком-то смысле интенциональность И структурная языковая интенциональность, все это и есть операция по творению гомункулов. В конечном итоге, если мы будем по-настоящему соучаствовать в собственной воле, жить и быть так и там, где мы живем, и тогда, когда мы живем, если мы поймем не случайность нашего пребывания в мире, то люди, которые проходят за окном, тоже перестанут быть случайными или изготовленными кем-то и совершенно к нам не касающимися. Они превратятся в гомункулов нашего ментального процесса или в големов, если угодно. Вы скажете, можно ли ими управлять, но история-то в том и заключается, и с големом, и с гомункулами, что периодически они выходят из-под контроля. Например, вот мы думаем, что прохожие за окном – это наши големы, но, может быть, так и есть с одной точки зрения. С другой стороны, в них появляется жало собственного начала, и дальше, да и вещи могут выходить из-под контроля. Но это уже следующая тема. Давайте посмотрим, как традиция риторической химии, могущество слов, конституирующие элементы, продолжается в истории алхимической мысли. Один из первых герметиков, ярчайший, который в европейском средневековье был известен как Гибер, и кто был арабским алхимиком Джабером ибн Хайяном, общая точка зрения, что он был йеменским арабом, но Анри Карбен выдвигает гипотезу, что он был иранцем, поскольку его история тесно связана с иранской традицией, с Персией и с шиизмом. Он был учеником шестого имама Джафара Ас-Садыка, и Карбен тоже доказывает, что он был крайним шиитом-сибиричником, то есть исмаилитом. И именно Джабиру ибн Хайяну принадлежат самые такие известные, наибольшее количество трудов по арабской алхимии. Он жил в 8 веке, начало 9 века, в 815 году. Он умер, родился в 721 или приблизительно в этот период времени. И вот 8 век – это, собственно, формулировка таких основных алхимических представлений. Поэтому не случайно Гибер был столь популярным. И, возможно, тексты, которые циркулировали в арабском мире под его именем Джабира ибн Хайяна или под именем Гибера в европейском христианском мире, они были написаны его последователями, учениками, и какие-то, может быть, более ранние тексты ему приписывались. Конечно, не он был основателем алхимической традиции, она уходит гораздо глубже в эллинистический мир, в первые века нашего тысячелетия, а, возможно, и даже раньше, где в Средиземноморье на пересечении традиции, в первую очередь, платонической, пифагорейской, отчасти стоиков, космологии стоиков, иронизма с большой долей иранского влияния и элементов египетской традиции, формировались разного рода культы, в частности, герметический культ. И, конечно, Джабир ибн Хайян продолжает эту линию, не создает, но вот он был одним из таких ярчайших авторов, которому принадлежат книги о трансмутации металлов, очень много разного рода замечаний о тех или иных субстанциях, о солях, о аммонии, о нитратах, то есть о металлургии. То, что является такими базовыми представлениями химии и алхимии, он считается автором, наверное, подавляющего большинства трактатов на алхимические темы в арабском мире и значительной части трактатов на алхимические темы и в Европе. То есть через него европейские герметики, алхимики познакомились с более древней эллинистической, в том числе греческой традицией, не напрямую, потому что именно через арабский мост алхимия приходила в в Европу. Так вот, что интересно, что у Джабира ибн Хаяна есть такая идея, как наука весов. Наука весов – это наука о мире, наука о Вселенной, состоящей из стихий, из элементов, из веществ. То есть алхимической Вселенной. И эта алхимическая Вселенная управляется душой мира, которая является весами. Вот можно сказать, что душа мира – это София, София, которая оживляет мир, и присутствие которой в тех или иных веществах, в тех или иных химических элементах и отделяет их друг от друга. То есть мерой веществ материального мира или вот материального, феноменального мира, скажем так, явленного нам мира, мерой веществ, составляющих разных гештальтов, является та или иная конфигурация души, которая в них присутствует. Душа и ее вес этой души, ее объемы этой души, ее определенные изводы этой души, ее модификации и предопределяет различия вещей и составляет их смыслы и влияет на них самих. То есть представление такой душевной, психической структуры космоса. Это никак не отменяет ни творца этого мира, ни акта креации, ни то, что божество стоит на трансцендентной дистанции от мира. Но мир одушевлен, мир живет, и эта жизнь мира и предопределяет, является его мерой, именно жизнь как душа. Довольно платоническая и недалеко не противоречащая Аристотелю картина. Интересно, что в этой науке весов для самого Хаяна ибн Джабира главным является наука букв, потому что мерой этой души являются слова и буквы. И очень интересно, что в книге Славного, в книге, которая «Китаб аль-Маджид», книги Славного, сам Джабир ибн Хаян высказывает крайне интересные идеи. Он говорит о том, что главными матерями всех букв являются три буквы арабского алфавита – Айн, Мем и Син. Но именно эти три буквы, правда, за исключением вместо Айна идет Алиф, но это тоже апостроф, это тоже такое гортанное А, легко заменить Айн на Алиф в семитском языке. Но эти три буквы и называются буквами-матерями, тремя главными буквами в Сефер Яцера, то есть в каббалистическом тексте, который почти все согласны, что он предшествует Джабиру ибн Хаяну, то есть это раньше, чем 8 век. Соответственно, эта идея о трех буквах-матерях, она показывает, как передавалась традиция от неоплатоников, от пифагорейцев, от стоиков, от представителей эллинистической риторической химии и, возможно, греческой алхимии через иудейские источники, тоже культура средиземноморская, к исламско-иранскому шиитскому гнозису. Вот это и интересно, что на именно толкование этих трех матерей и их соотношений сам Джабир ибн Хаян, он соотносит Айн с Али, Мем с Мохаммедом, а Эс, или Шин, Син, с Салманом Паком, еще одним фундаментальным персонажем, главным, центральным персонажем шиитского гнозиса, особенно радикального шиитского гнозиса, который считался последователем Мохаммеда и Персон, Салман Парс. Отсюда вот в некоторых направлениях исламского шиитского эзотеризма эта фигура ставится в центре внимания. Соответственно, иерархия этих букв предопределяет духовную, религиозную, эсхатологическую, гносеологическую иерархию внутри и структуру внутри исламской традиции и одновременно является ключом к пониманию мира, потому что эти три буквы Айн, Мем и Син арабские, или три буквы матери Алиф, Мем и Шин Сефер Йецира служат ключом к дешифровке всех надписей творения. То есть, по большому счету, тот, кто понимает значение этих букв, тот понимает главную структуру элементов. И не случайно сама Сефер Йецира соотносит эти три буквы с элементами, с воздухом, водой и огнем. Таким образом, как бы они ни толковались, и как бы книга букв и книга весов не интерпретировалась, и наука весов в контексте иудейском или в контексте радикального шиизма Джабера ибн Хаяна, в любом случае речь идет как раз о том значении провозглашающего изначального фундаментального голоса, который творит мир. И здесь та же самая логика, о которой мы сегодня говорим в контексте риторической химии. И важно обратить внимание на то, что такое сам Маджид, то есть Китаб аль-Маджид, кто такой славный, о ком написана книга Джабера ибн Хаяна, где как раз и рассказывается о науке букв, как в форме измерения души мира. Интересно, что Анри Карбен, изучавший и давший блестящий комментированный перевод книги Славного в контексте юнгианского семинара Ираноса, он подчеркивает, что Маджид Славный – это тот, кто произносит, то есть это тот, кто пишет, тот, кто создает экземпляр, тот, кто является энонциативным ядром или энонциативным очагом. Помните, мы когда говорили о языке, мы поднимали вопрос, кто говорит в языке. И если сама структура языка объясняет, что говорится, как говорится, и полностью это предопределяет, то понятие энонциативного ядра выпадает из этого, потому что энонциативное ядро, кто говорит, это как раз остается за кадром. Если мы понимаем, как логика языка сама выстраивает структуру высказывания. Так вот, Маджид, то есть славный, является у Джабера ибн Хаяна и является названием энонциативного ядра. То есть тот, кто говорит, тот, кто по-настоящему говорит, тот, кто по-настоящему мыслит, тот, кто по-настоящему видит и смотрит, даже не просто видит, а тот, кто по-настоящему смотрит сквозь нас, как внутренний наблюдатель, это и есть энонциативное ядро, радикальный субъект или активный интеллект. И это самая главная инстанция, которая дает буквам, звукам и словам жизнь. И чем глубже эта инстанция в нас, тем глубже и наш дискурс, тем более меняет этот дискурс структуру действительности, потому что если мы находимся максимально близко к содержанию интенционального акта или максимально близко к самому высказыванию, между нами, говорящими, и нами, и тем, что мы говорим, дистанция невелика, в этом случае рефлексия невелика, в этом случае за нас говорит Дасман хайдеггеровский, то есть мы впадаем в естественную установку и иными словами, несем неизвестно что, поэтому не надо удивляться, что мы что-то говорим, а этого нету, или что наши слова повисают в воздухе, за ними ничего не следует, потому что это не те слова, это не та речь, это не мы говорим. Если бы мы говорили по-настоящему, то в нас говорило бы инициативное ядро, то самое, которое и творит действительность. Поэтому не в энонциативном ядре дела, если наша речь оказывается слабой, или наш текст и наши слова ничего не меняют, если мы смотрим и не видим то, чего мы по-настоящему хотим, это означает, что мы находимся слишком далеко от самих себя. Тогда наша речь неаутентична. И вот поиск Маджида, поиск славного, это для алхимии Джабира ибн Хаяна, это главное. Это же и есть с точки зрения алхимии классический поиск золотого короля или внутреннего человека, или большого человека. Это поиск Илиастра у Парацельса или поиск радикального субъекта или гомо интимус в рейнской мистике. Иными словами, когда мы углубляемся в то, кто говорит, кто является источником речи, по-настоящему достоверно и фундаментально, мы приходим как раз к инстанции радикального субъекта, к активному интеллекту, который стоит в центре речи, в центре мира как речи. Потому что мир – это речь, но это не болтовня, это не речь идиотов, это речь ума, это речь славного. И если наши слова не действуют, если наши тексты оказываются, не влияют на действительность, и это значит, что просто мы чрезвычайно слабы, и мы не приближаемся к славному. Славному – это с точки зрения терминологии Джабира ибн Хаяна, это тот, кто находится глубже глубокого, в самом центре нас. Это тот, кто и совпадает с этой душой, которая оживляет мир. Это не Бог. Вот очень важно, это не Бог. Но это не совсем не Бог. То есть, если мы скажем строго не Бог, мы просто разрушим эту тончайшую связь между творящим словом высшего божества, трансцендентного божества и достоинством глубинного, большого, настоящего человека. И то, и высшее божество, и его представитель Адам обладают специфическим могуществом слова. Только у Бога это могущество абсолютное, и поэтому его речь фундаментальна. А у человека в его высшем статусе, у человека как у славного, человека как антропоса, человека как вечного человека, ему присущи очень многие эти свойства в несколько ограниченном измерении. Но эта ограниченность слов людей и ограниченность и безграничность божественного слова для христиан снимается в фигуре боговоплощения. Когда Бог становится человеком, вот здесь эти два слова, слово Божие и слова Иисуса Христа, они совпадают. Вот этот уникальный момент риторической химии, когда божественный логос, приводящий к бытию, небытие и творящий мир, совпадает с человеческим словом. Ну, не всякого человека, божественного Бога человека, конечно. В исламе такой перспективы нет, но толкование шиитов, особенно крайних шиитов, семеричников, толкований роли имама, особенно скрытого имама или имама сердца, она приводит именно к очень сходным, в другой теологическом контексте, но очень сходной перспективе. В суфизме, особенно и в шиизме, мы как раз видим картину, где божественное и человеческое сходятся в самом центре, в этом энонциативном ядре. И поэтому слова, которые происходят из глубины, из сердца, они способны творить, способны создавать, способны приводить к жизни, поскольку эти слова фактически являются образом имаго, слова Божьего. И здесь очень интересно. Помните, мы говорили, рассматривая Дитриха фон Фрайберга, о том, что есть креация, есть еще что-то, есть рождение, есть исхождение духа в трансцендентном божестве, есть акт креации, но есть еще какое-то отношение Богу к тайному центру человека, там, где находится имаго. Можно назвать это имагинацией. Имагинацией как процессом, который соотносит именно сходство, образ, образ с образцом. Вот образ с образцом связан через имагинацию, особое отношение. Это и есть ось Святой Софии, ось мировой души, которая не нарушает законы творения, но каким-то образом не подпадает под них полностью. И здесь как раз вот в этом и состоит ключ к пониманию радикального субъекта и инициативного ядра, или того славного, о котором говорит Джабер ибн Хаян. Интересно, кстати, что целью алхимии теперь является не просто создание какого-то внешнего предмета, там, золота, например, или лекарства, даже если оно универсальное, а целью алхимии является взращивание, культивация, обретение золотого зародыша в центре нас самих. Это как раз тот пунктум солис, о котором говорит алхимическая традиция. Солярная точка. Это точка в центре круга, которая, собственно, вот этот пунктум солис и есть точка активного интеллекта. Обретение его в себе все превращает в золото, потому что во всем видит только золото. И во всем и есть золото. Все есть золото, потому что все насыщено присутствием мировой души, все гимном, буквами, золотыми буквами божественной премудрости. И золотой человек, человек пунктум солис, человек внутренний, человек внутреннейший, гомо интимус, он и есть как раз обретение этой цели. Поэтому не делание золота цель алхимии, по крайней мере, духовной алхимии, такой как алхимия Джабера ибн Хаяна или классических представителей традиции, а превращение в золото самого себя, переход от своей внешней, сатурнической, черной, трупной части, от гомо экстериорис к гомо интимус, через гомо интериор, от гомо экстериор через гомо интериор, через внешнего человека, через внутреннего человека к гомо интимус, то есть к внутреннейшему человеку. Это, собственно, и является в каком-то смысле истоком риторической химии. Любопытно также, что для Джабира ибн Хаяна, собственно, маджид, то есть вот этот пунктум солис, золотая точка в центре круга, и обозначалась буквой син. То есть отсюда превосходство радикального субъекта в этой традиции, он ставил как раз син, считал важнейшей буквой, и Салмана Пака, вратами входа в сакральность. Отсюда и специфическая фокусировка шиитского и особенно исмаилитского гнозиса на проблеме радикального субъекта и активного интеллекта. Интересно, мы находим сходную картину и позднее у Ибн Араби, величайшего метафизика, философа и суфия, считающегося главной фигурой исламского суфизма, который родился в 1165, а умер в 1240 году. Это уже совсем другая эпоха. Джабер ибн Хаян принадлежит к совершенно предшествующему периоду, на грани между эпохи перехода от Аммиядов к Аббасидам. А, соответственно, Ибн Араби совсем уже другое время. Но как раз Ибн Араби придает многим элементам суфийского мировоззрения такой окончательные формулы, отточенные и четкие. Интересно, как сам Ибн Араби описывает возникновение мира. Он начинает с того, с фразы Корана о том, что я был тайным сокровищем и захотел стать узнанным. И означает, что вначале Бог пребывал в самом себе, и он никому не был известен, потому что никого не было, кроме него. И это потом возникает в первый этап возникновения тучи, возникает облако по Ибн Араби. И это облако божественных имен. Смотрите, вот опять слово является предпосылкой творения. Божественные имена, они находятся в черном грозовом облаке. В черном, потому что еще ничего нету. Это еще облако в ничто, облако в нигде. Кстати, это немного напоминает первое начало Якова Бема. Вначале возникает черное облако. Черное облако, состоящее из непроизнесенных, еще не раскрытых, неявных божественных имен. И потом в этом облаке бьет молния. И эта молния разгоняет божественные имена, которые становятся освященными этой молнией. Таким образом возникает огромная надпись. И вот так творится первый мир, мир Джабарут, мир могущества, мир божественных имен, через который Бог открывает себя в вечности. Вот этот мир и представляет собой парадигму, мир идей, мир надписей, только вечная, это вечная книга, вечная премудрость, которая озаряется светом молнии, представляя собой черные тучи божественных имен. И дальше уже следующий мир, Малакут, и потом Мольк, мир телесный, а до этого мир душевный, вытекает из этой священной написанной молнией золотой книги вечности, где все божественные имена записаны, но тоже записаны опять буквы, опять риторика, опять слова, опять гимны, опять молитвы. Мы приходим к той же самой риторической алхимии, вполне созвучной и Джабиру Ибн Хаяну, и герметической традиции в целом, и алхимии стиха Якова Бема или Парацельса, или Артюра Рембо. И, соответственно, также о божественных именах вспомним трактат Дионисия Ареопагита, который тоже описывает откровение Бога через его имена. И каждое из этих имен, вечные имена, записанные в золотой предтварной еще действительности в мире могущества, в мире Джабарут, в исламской традиции, в суфизме, они, эти имена, рассеиваются на разных существ, на движущихся и неподвижных, на людей, камней, государства. И интересно также, кстати, по поводу государств, что государство – это тоже имя, государство – это тоже архетип, и он тоже спускается из этой... Это тоже надпись, не что иное, как надпись. И интересно, что у Джабира ибн Хаяна было представление о том, что душа мира, вот эта субстанция Салмана Чистого или буква Син, которая представляет собой Маджида Славного, спускается с небес на землю и становится в центре государства. Это почти государство Платона, государство Каллиполис, в центре которого находится мудрейший или мудрейший. И вот в центре государства должен находиться радикальный субъект. В центре государства должно находиться энонциативное ядро, активный интеллект. И этот активный интеллект – представитель трансцендентной мудрости и делает государство ценным, делает государство осмысленным, придает ему основание, является его фундаментом. Вот государство смысла, оно строится таким образом из золотой книги небес, снисходят высказывания, снисходят буквы, и проникая в нижний мир и творя через это проникновение этот мир, образуется империя или священный для мусульман халифат, или для христиан божественная империя. Государство не может быть чем-то совершенно внешним по отношению к замыслу, иначе у него не будет, оно не будет написано нигде. Тоже вот выражение «записано в книге жизни», «записаны в книге жизни». Эта книга жизни – это то, из чего состоит жизнь и мир. Мир – это та книга жизни, в которой что-то записано, а некоторые такие темные, ненужные галлюцинации не записаны. И отсюда каждая вещь приобретает свое бытие через связи с божественными нами. Но тут снова входят в значительной мере та же самая наука чисел, наука букв, потому что все эти имена, они написаны, состоят из букв, они состоят из слогов, они состоят из последовательных звуков, последовательности звуков. И отсюда рождается представление о трансформационном могуществе произнесения молитв и некоторых формул, что характерно для исламского зикра, для христианской Иисусовой молитвы, и именно постоянное утверждение чего-то, сакральные священные формулы, действительно меняет действительность, меняет и самого действительность того, кто произносит, и действительность вокруг. Это и есть опыт стяжания духа самого себя или некоторая алхимия. Алхимия звука, алхимия слов, которая меняет и человека, и все вокруг. Таким образом, мы видим еще раз уже в герметической традиции, связанной с ними мистическими направлениями, тот круг сознания, с которым мы постоянно имели дело в курсе «Фенологии Аристотеля». Мы описали его как риторическую физику, мы описали его как структуру, сейчас мы его описываем как риторическую химию, как алхимический круг. И снова это представление о том, что все состоит из букв и из слогов, мы встречаем в таком явлении, как Зайрджа. Это о нем упоминает Ибн Халдун, как о практически карте философии, которую сам Ибн Халдун увидел в свое время. Это еще позже за Ибн Араби, это 14 век, самое начало 15 века, еще проходит несколько столетий. И тем не менее, эта традиция риторической химии продолжается. Вот с ней сталкивается Ибн Халдун, знаменитый интеллектуал исламский. И Зайрджа – это некоторая система как бы интеллектуальных таблиц, которые позволяют ответить на любой вопрос при анализе содержания самого вопроса, разлагая значение вопроса по некоторым колонкам и связывая те или иные смыслы с теми или иными буквенными сочетаниями, позволяет дать полный ответ на поставленный вопрос. Это в каком-то смысле аналог китайской книги «Перемен», книги «Идзин», которая состоит из шести палочек, которая дает определенные символические ответы в разных ситуациях. И Зайрджа – это исламские таблицы судеб, такие таблицы судеб, которые слово, число и имена Бога систематизируют в некоторую структуру, которая описана, вот классической Зайрджи является круг. Является круг, состоящий из нескольких концентрических сфер, напоминающий карту Вселенной, звездных орбит или стихий, элементов. В каждом секторе этого круга располагаются те или иные божественные имена, те или иные буквы, и комбинация по определенным правилам тех или иных букв позволяет нам дать ответ на все вопросы, потому что все есть не что иное, как язык. Язык состоит из ограниченного количества элементов, слогов, звуков и букв, и поэтому в Зайрджи фактически мы имеем дело с картой всего сознания. Это карта сознания. В какой-то момент, когда мы разбирали структуру сознания, мы говорили, что интенциональный акт активирует те или иные форштеллинги по Брентано, которые становятся актуальными именно в данный момент. И присутствуют они именно сейчас, потому что именно человеческое сознание, а точнее интернациональный акт, и создает шкалу времени, разделяет до и после. Сами же форштеллинги, которые содержатся в структуре сознания, они в каком-то смысле безразличны по отношению к этой интенциональности, потому что по отношению к активному интеллекту они все заранее, все вместе есть. Соответственно, будущее и прошлое для самих форштеллингов и для самого вечного активного интеллекта не имеет значения, он вне времени, активный интеллект. Радикальный субъект не находится во времени, он существует, он вечен как вечный Адам, как Энах, как Илия, он не знает ни, или Мельхиседек, который не знает ни рождения, ни смерти. И эта инстанция вечного интеллекта, поэтому она сама по себе не распределяет события или гештальты на будущее, или форштеллинги на будущее или прошлое, а это делает интенциональный акт уже той человеческой ноетической природы, которая относится к пассивному интеллекту, к более индивидуализированной рациональности. Вот она и высвечивает именно этот акт, который делает этот акт одновременно некой насечкой на структуре времени. И отсюда возникает здесь, сейчас, и по отношению к этому не здесь и не сейчас, позже или раньше. Но содержание все уже в этой структуре сознания. Все и сразу. И для активного интеллекта это все и сразу является действенным, действительным опытом. Вот фактически Зайерджа, как структура таблицы судеб и сведения всех возможных интеллектуальных и фигуральных моментов к единой таблице и установлению между ними определенных закономерностей, вот эта Зайерджа, она в принципе как раз и может быть рассмотрена как карта сознания или как некоторое поле, очерчивающее возможности сознания, закономерности, морфологии, то есть как грамматика, только грамматика не одного из языков, а грамматика того природного языка, о котором говорит Яков Бёме. И что важно, что в дошедшей до нас таких структурах Зайерджа самое важное является центр, точка, откуда вокруг которого это колесо вращается. Это и есть точка радикального субъекта или активного интеллекта. Это энонциативное ядро, которое организует все возможные движения интенциональных актов, то есть все возможные речи, все возможные ситуации, все возможные переплетения, но учитывая структуру, которая, собственно, из самого этого интеллекта и вытекает. Поэтому количество возможных вопросов и возможных ответов, соответствующих возможным вопросам, ограничено, поскольку если бы оно было бесконечно, оно бы растеклось и исчезло. Тогда не было бы ни структуры, ни активного интеллекта. А активный интеллект объединяет все. Он является хенотическим элементом. Он является апофатическим единым внутри человека, внутри структуры антропологии. И поэтому он и держит все в более-менее ограниченном контексте. И не распадаются ни вещи, ни буквы не появляются новые. Но если появляются, то в незначительном количестве. Или исчезают, они интегрируются в другие буквы. Поэтому количество элементов, или форштеллингов, или фигур, если угодно, или фантазмов, которые принадлежат вот структуре сознания, ограничены. И вот эта Зайерджа как раз является некоторой картой феноменологии сознания. И важно, что эта карта написана или оперирует с теми буквами и числами, о которых мы говорим сегодня, разбирая возможности или горизонты риторической химии. Интересно, что когда Ибн Халдун попросил, он был очень тонким и пронзительным интеллектуалом, он владельца такой Зайерджи, он решил смутить вопросом, откуда она взялась? Он задал вопрос вот этой таблице судьбы, этому структурному оракулу, задал вопрос, а откуда ты появился, кто тебя создал? Интересный ответ. Ответ был, меня создал Идрис. А Идрис – это фигура, упоминаемая в Коране, в исламской традиции, это синоним ветхозаветного Эноха. И Энах, который жил на Земле 360 лет, то есть по количеству градусов, по количеству дней в году, фактически Идрис, который не знал смерти, и вот эта фигура, мы говорили о некоторых легендах, о его возвращении, иногда его, иногда Сифа, в рай. Так вот, Идрис, Енах, и является как раз славным, то есть тем пунктом солис, той солярной точкой, которая находится в центре Зайджры. То есть остроумный Ибн Халдун не стал задавать вопросы о каких-то второстепенных сочетаниях, категории, субстанции, акциденции, каких-то отдельных ситуаций, как они друг с другом переплетаются, а он поставил вопрос о самой сути, что находится по сути дела. Он говорит, а что же, откуда ты взялся, Зайджа, откуда ты взялась, откуда ты взялось вот эта форма структурного мышления, откуда ты взялось сознание? И сознание ему ответило. Сознание ответило, я есть Енах, я есть радикальный субъект. Таким образом он получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. Продолжение этой линии мы видим и позже, в 15 веке, в таком движении, как хуруфизм. Хуруфизм возникает в Астрабаде, в части Азербайджана, и распространяется как раз на территории современного Азербайджана через Фазлалаха Астрабади и Али Имадуда Дин Насими. Насими – это величайший поэт, крупнейший суфий. И Фазлалла Астрабади, его учение получило название хуруфизм, то есть учение о буквах. Здесь мы снова видим в хуруфизме Фазлалла Астрабади, мы видим как раз представление, ту же самую традицию, что все создано из букв, что все создано из цифр, но очень интересно, что Фазлаллах Астрабади был признан еретиком и казнен, потому что он повторил высказывание другого великого суфия Аль-Халаджа, который в момент экстатического прозрения провозгласил о себе «Аналь-Хак» – «Я есть истина», то, что не может говорить мусульманин, поскольку истина – это имя только Бога. То есть, если другие имена применяются и к другим существам по аналогии, то есть, есть термины, имена Бога, которые применяются только к Богу, и по аналогии приняться не могут. И вдруг Аль-Халадж провозглашает «Аналь-Хак» – «Я есть истина». То есть, он провозглашает такое имя, до которого у него нет права. Его за это казнят. Его казнят, а он радуется и пышет любовью и счастьем, потому что в его имагинации, в его трансцендентной софийной имагинации, его различие с Богом исчезло. И это различие исчезает в момент мученической смерти. Он на нее именно и ориентирован. Он провозглашает богохульство не для того, чтобы принизить Бога или оскорбить его, а чтобы исчезнуть самому в себе как отдельному существу и утвердиться в качестве своего единства. Так образ возвращается к образцу, предвосхищая это возвращение. Соответственно, Аль-Халадж и был пунктом солис. Он провозгласил, заговорил о себе от имени радикального субъекта и активного интеллекта. И это провозглашение закономерно стоило ему мук, которые явились его триумфом. И суфийская традиция именно так и понимает этот парадоксальный жест. И Фазлаллах Астрабади, основатель хоруфизма пострадал за то же. И, в принципе, точно так же он провозгласил, что духовные миры и Бог не может только быть достоянием прошлых поколений людей, даже если они были пророками и святыми. Если Бог вечен, и если мы ищем его в своем сердце, то он и есть в нашем сердце. Поэтому мы не можем говорить о нем с той даже почтительной дистанции, как мы говорим о пророках или святых. Если мы не святые, то Бога нет. Если мы сами не пророки, и если мы не несем в себе активного интеллекта, то мы вообще не люди, мы не творение, мы не имеем никакого онтологического статуса, утверждают хоруфисты. И, соответственно, ставят это представление, отнюдь не богохульное, наоборот, смиренное представление о радикальном субъекте внутри самих себя в центре своего учения. Точно так же его последователь Али Мадуддин Насими, величайший азербайджанский поэт, тоже был казнен, поскольку его учение, его поэзия, его мистические откровения хоруфицки в контексте хоруфизма, в контексте вот этой языковой вселенной пришли к обнаружению того поэта, кто слагает стихи. Помните, нус поэтикос, поэтикос – это творящий активный интеллект. Так вот, в полном смысле слова, становясь поэтом, становясь энонциативным очагом, как раз человек и отождествляется с зельбст, отождествляется с глубинным фундаментальным источником своей радикальной субъектности и становится по-настоящему поэтом. На земле это поэт, который создал Азербайджан, который создал целую культуру, который создал мир. И он был казнен, но он даже не казнил своей казнью тех, кто его казнили, он их спас. Даже те, которые его казнили, тоже были включены в план этого активного интеллекта о самом себе. Ну и последнее можно сказать, что в христианской традиции нечто подобное хоруфизму, подобное Заир-Джа, подобное науке весов и науке букв Джабера ибн Хаяна мы встречаем у Рамонда Лулия, у каталанского философа, который создал такую систему Ars Magna, систему таблиц, позволяющую ответить на любой вопрос, тоже используя буквы и числа. Соотношение разного рода букв и чисел, связанных с категориями Аристотеля, связанных с определенными христианскими догматическими и моральными установками. В Ars Magna – это такая богословская машина сознания, если угодно, можно было ответить на любой заданный вопрос. Некоторые исследователи считают, что он видел Заирджу и построил такую латинскую версию этого исламского круга. Он путешествовал в исламские страны. И, соответственно, вот европейской линии такой умной богословской машины из букв и чисел, с помощью которой можно не просто дать ответ на всякий вопрос, но которая и есть, по сути дела, есть карта сознания, позволяющая понять мир, весь мир и сразу. По сути дела, здесь тоже важно не сами эти схемы, а то, что находится в центре них. То, что находится в центре Ars Magna, не процесса механической комбинаторики в сфере концептов и идей, а именно движение, помещение себя в центр, вокруг которого вращается Ars Magna, вот цель алхимии. К тому же Раймонду Луллиусу принадлежат классические труды по алхимической традиции, которые развивали, и читали, и учитывали и Парацельс, и Бем, и вся алхимическая традиция. Снова мы видим связь алхимии, с одной стороны, и язык, или круги языковой онтологии, целью которой не столько объяснить мир, сколько его спасти, не столько его познать, сколько его вобрать в его исток, сколько возвратить его к эпохе того, что Яков Бема называл время лилии. То есть время лилии важно, эсхатология важна, конец мира важен, потому что в конце мира вещи, и об этом говорит и Джабир ибн Хаян, соберутся в душу, и та душа, которая распределена по вещам мира, вместе с возвращением этих вещей к самим себе, то есть к активному интеллекту, то есть к радикальному субъекту, эти вещи будут спасены и избавлены от блужданий в лабиринтах отчуждения, на периферии сознания. По сути дела, именно в центре этих карт сознания и находятся самые главные их инстанции. И именно туда возвращение, и отсюда исток, и туда возвращение. Здесь находится вечный Адам, Идрис, здесь находится Энох, здесь находится Илья, здесь находится радикальный субъект, который выходит из себя, и в конце он должен вернуться. Поэтому построение подобного рода феноменологических структур имеет в себе эсхатологическое измерение, измерение возврата мира в свой исток, в свой центр, в свой пунктус солис. И в этом заключается, если угодно, эсхатология языка. Язык должен не распластываться по вещам, он должен собраться к своей внутренней сути. Это некоторый возврат, эпистрофе, лингвистическое эпистрофе. Слова, имена и вещи мира должны двигаться в сторону своего центра. Не как на центрифуге раскидываться и разбрасываться в эссенциях сущего, а наоборот сводиться к своей минимальной, но наиболее могущественной истоковой инстанции, к своей Софии. И это и есть брак избранного человека с Софией по Беме. Интересно, что Лули изучали и на протяжении всего Средневековья, в эпоху нового времени. Виндельбанд считал, что Лейбниц позаимствовал модель Лули в полной мере, его кибернетические исследования на этом построены. В эпоху русского раскола Андрей Денисов в Выговском общежитии староверов на русском севере читал и переводил Лули, тоже невероятный факт. И последний интересный элемент, что к Лули обращался, кто бы вы думали, Франц Брентано. И несмотря на то, что в тот период и в культуре XIX века, конечно, это считалось очень наивными, подобного рода построения Ars Magna, Брентано чувствует интуитивную связь риторической алхимии со своей собственной картой интенциональности. Конечно, это те категории или те структуры концептуальные, которыми оперирует Лули, фундаментально отличаются от интенциональности сознания, наэтического процесса, реконструированного Брентано и Гуссерлем, но некоторое интуитивное созвучие Брентано, который был чрезвычайно чуток к глубинам метафизики сознания и структур сознания, феноменологии сознания, он, собственно говоря, поставил это в центре внимания, безусловно, вот эту связь он каким-то образом схватывал. Не случайно его докторская, как много раз говорили, была посвящена активному интеллекту, то есть проблематике, напрямую сопряженной с радикальным субъектом. И хотя о радикальной субъектности у самого Брентано речь не идет, но его методы, сама феноменология в каком-то смысле уже есть поворот или некоторый эсхатологический элемент, возвращающий расплескавшееся в ничто сознание на свою изначальную родину. В феноменологии есть некоторый эсхатологический компонент, эсхатологическое измерение, неочевидное совершенно, особенно в начале. А вот Хайдеггер, говорящий об эсхатологии бытия, уже подходит к этому вплотную, и его философия, как философия второго начала, нового начала, другого начала, философия возврата к структуре дазайна, к экзистенции и к зельбстдазайну, а это и есть радикальный субъект, это, конечно, можно рассматривать на уровне истории мысли или циклов мысли как эсхатологический момент, предвосхищенный на всех этапах риторической химии или риторической алхимии, где самым важным является центр языка. Благодарю вас. Это была очередная лекция из цикла «Феноменология радикального субъекта».